Глава шестая. Вода и жизнь. Часть вторая. Личный ресурс здоровья. Введение. Потенциал личного ресурса здоровья огромен и почти не требует материальных затрат. Тех знаний, которые изложены в этой части книги, вполне достаточно для того, чтобы продлить ожидаемую продолжительность вашей жизни на 20-30 лет, без особых инвестиций с вашей стороны. Миллионы людей это доказали, и вы ничем не хуже других. Знание – сила, а я бы перефразировал – знание – долголетие. И нет никакой необходимости искать учителя, гуру или адапта, по крайней мере, на первом этапе. Вы в этом убедитесь сами после прочтения этой части. Главное не останавливаться, не опускать руки и ничего не бояться. Успех гарантирован.